Глава шестая. Приключения нового дня начались прямо в ванной. Вчера я была настолько вымотана, что не придала значения болтливой сантехнике, а сегодня, когда раковина и душ заговорили приятными баритонами, почувствовала себя неловко. А вдруг у них и глаза есть? Но потом велела себе не нагнетать и, полностью раздевшись, присела на унитаз. Вот тут-то меня и поджидал неприятный сюрприз. Как только я сделала все свои обязательные утренние дела и хотела встать, поняла, что не могу сдвинуться с места. Невидимые путы обхватили меня за талию и сковали ноги, раздвинув их в стороны. «Что происходит?» Завопила я, безуспешно дернувшись пару раз и ощутив, что моя интимная зона обрабатывается чем-то теплым и густым. «Немедленно отпустите!» Запланированное профилактическое удаление лишней растительности. Равнодушно сообщил унитаз. «Да вы с ума сошли? Не надо мне этого! У меня все в порядке!» «Вы каждый раз это говорите, хозяйка, но эмоционы платите заблаговременно». «А? Убивают!» Секундная обжигающая боль заставила меня заголосить еще громче. «Ну, вот и все. Следующая процедура через 3 месяца. Оплачивать будете сейчас?» «Где я, по-твоему, деньги храню, гад белоснежный?» Я подскочила с экзекутора. «Между ягодицами?» В душ, наученная горьким опытом, заходила, предварительно узнав о его планах на мой счет. И только убедившись, что сегодня процедура будет стандартной, смогла помыться без страха. Но это было еще не все. В столовой, попросив у стилизованного под русскую печь артефакта свой завтрак, получила еще порцию досады. Агрегат выдал мне латте и тарелку зелени. «Это что, завтрак?» «Вообще-то я привыкла по утрам есть кашу, а латте ассоциировался у меня с афродетой и неприятностями. Можно заменить напиток на черный кофе и приготовить хотя бы бутерброды?» «Оплачено», — отрезал пункт выдачи еды и умолк, закрыв заслонку. «М-да, это что же получается? В своей же квартире придется оплачивать все услуги и терпеть хамство домашней утвари?» Вопросы множились, мне срочно нужно было их записать, чтобы не вылетели из головы. Завтрак оставила на столе, даже не притронувшись к нему, и молча покинула столовую. Решила, что лучше прогуляться по квартире в поисках письменных принадлежностей, чем ругаться с живым домом. Заглянула в ящички столов, комодов и тумбочек, на полки с вазочками и статуэтками, но так ничего и не найдя, решила попытать счастье у местного компьютера. «Мои системы оповестили, что вы двойник бывшей хозяйки, Персифиона Донская. Делаю перезапуск установок жизнеобеспечения дома. Могу узнать, зачем вам эти старинные приспособления?» Спросила панель, как только я, активировав ее, поинтересовалась искомым. «У меня куча мыслей в голове. Чтобы их систематизировать, нужно все записать. Я так привыкла». «Хозяйка может передать их мне, я сам систематизирую». «О, мой компьютер считает себя мужчиной, хотя чему я удивляюсь? Голос у него мужской, как и у всех приборов в квартире. Видимо, Адель не терпела соперниц даже в виде бытовых приборов, но что-то после прошлых приключений доверия к гаджету у меня не возникло. Для начала мне хотелось бы прояснить несколько вопросов. И первый, как мне к тебе обращаться?» Я подумала, раз все они умеют вредничать, значит и имена имеют. «Вы можете дать мне любое наименование. Прошлая хозяйка звала Пустобрех, но мне оно не нравится». «Давай ты будешь умником. Так лучше?» «Вполне приличное наименование». «Вот и ладненько». Вроде в его голосе звучало дружелюбие, и я рискнула выяснить, что происходит. «А меня зови Фиона, и на ты, договорились?» «Как пожелаешь, Фиона». «Расскажи-ка мне, умник, о вашем быте. Тут, в доме, все разговаривают, ехидничают и требуют оплаты за свои услуги. Раковина, унитаз, печка на кухне. Вы живые?» «Нет, мы не заколдованные люди и не заточенные в предметы души, если ты это имеешь в виду». Признаться, эта мысль действительно приходила мне в голову. Мы средоточие магии. Нас наполняет суть этого мира. А вот она живая и разумная, она повсюду. Не пытайся постичь то, что твой разум пока не способен понять. Просто прими как факт. Сложно смириться с фактом самоуправства, уж извините. Сказала я для всей квартиры, разведя руки в стороны и поклонившись. Я хочу либо достичь с вами взаимопонимания, либо сменить на новое. У всех тут были имена. Какие? Лучше тебе их не знать и дать другие, на свой вкус. Это однозначно станет первым шагом к налаживанию отношений. Адель, судя по всему, была препротивнейшей девицей, а я теперь расхлебываю. Они не знают, что я не старая хозяйка. Ты только что меня активировала. Я не успел их перезапустить. Но теперь это исправлено. Можно пойти в столовую и попросить новый завтрак. Правда, придется заново произвести оплату. Стоп. Я ничего не понимаю в местных деньгах. Откуда их вообще берут? Я помогу. Идем в столовую. По ходу дела попробую объяснить. На сегодня я договорился со всеми обслуживать тебя в долг, а платежи сделаешь завтра. Умник взлетел и направился в сторону кухни. Я за ним. Второй заход стал однозначно удачнее первого. Печь выдала и кофе, и кашу, и даже бутерброд, пожелав приятного аппетита. Пока я уплетала вкусности, компьютер маячил перед глазами и просвещал меня относительно местных финансов. На Землуа в обороте эмоционы. Камешки, заряженные эмоциями. Вернее, крупицами эмоций. И где их брать? Зарабатывать. Это понятно. А где берут эмоции, которые заточают в камни? Их испытывают все на Землуа, а мироздание выдает камни в банковских копиях, разработкой которых занимаются демоничества. Сейчас я покажу таблицу. На экране появилась картинка с драгоценными камнями и цифрами, где очень доступно, как для первоклашек, все объяснялось, но умник все равно счел нужным добавить. Всего у нас в ходу три камня – бриллиант, оникс и рубин. На экране по очереди показались их изображения. Погоди, они настоящие? И как отличить деньги от просто камней? Нет, это не те камни, что вставляют в украшения. Эмоционные камни мироздание дает только в банковских копиях, как я тебе и говорил, а не в жилах и природных месторождениях. Просто наполнение эмоциями окрашивает их только в эти три цвета. Вот мы и назвали их по аналогии. Пока все сложно. Но уверена, что со временем разберусь. Продолжай. Так вот, самый большой номинал – бриллиантовые эмоционы. Они состоят из трех положительных базовых исходников – радость, интерес и удивление. И удивление – положительная эмоция? Условно положительная. Дальше идут ониксовые эмоционы. 10 ониксов приравниваются к одному бриллианту. Их наполняют 7 отрицательных эмоций – гнев, скорбь, стыд, вина, страх, презрение и отвращение. Жуть. А взяв в руки оникс, я все это почувствую? Конечно, нет. Они уже переработаны. Ну и рубиновые. Это эмоциональная энергия всех остальных жителей Землуа. Этих камней больше всего. Один оникс стоит 100 рубинов. Соответственно, один бриллиант – 1000. Ясно. Но это не приблизило меня к пониманию расценок. Скажу проще. Для вполне комфортной жизни тебе понадобится примерно 5 бриллиантов в неделю. Я имею в виду жизнь без излишеств. Питание, проезд, одежда, бытовые нужды и коммунальные платежи. А у меня есть, то есть у Адель, есть эти деньги? Есть. Старая хозяйка не только хорошо зарабатывала в кабаре, но и получала множество подарков от поклонников. Я невольно посмотрела на стену, где изображенная на картинке копия, уловив, что ей уделили внимание, принялась задирать ноги, демонстрируя наши общие депилированные прелести. «А можно отключить эти изображения?» Я кивнула на стену столовой. «Конечно». Умник моргнул экраном, и Адель застыла, слава богу, с согнутой в колени ногой. «Спасибо». От души поблагодарила я его, а заодно и печь, поднимаясь из-за стола. «Умник, вопрос письменных принадлежностей остается открытым. Ты подскажешь, где мне их взять?» Я направилась обратно в гостиную, а компьютер, обогнав меня, продолжил вещать. Нужно сделать заказ в антикварной лавке, но я повторю, что готов прослушать, обработать и систематизировать их сам. Немного подумав, я решила довериться компьютеру. Ждать бумагу с ручкой из магазина не было терпения, а он вроде бы вполне лояльно ко мне настроен. Хорошо, давай попробуем. Готов? Для начала устраивайся поудобнее. Как привыкла дома, можно разместиться на диване. Так я и поступила. Улеглась на подушке, закинув ноги на спинку. С детства люблю именно так валяться с книгой или гаджетом. Пояснила я, хотя в этой позе просто не так сильно пекло в зоне депиляции. Говорящая панель подлетела ко мне и расположилась перед лицом под удобным для просмотра углом. Прекрасные возможности. И свежим воздухом немного обдувает травмированное место. Готов к приему мыслей. Отрапортовал умник, и, прикрыв глаза, я начала выдавать все накопившиеся вопросы. Как происходит передача эмоций от демона к человеку? Почему Сибигрех не понял, кем является Адель, репликой или оригиналом? Почему я почувствовала себя так странно, когда только перенеслась в этот мир и танцевала развратные танцы? Как происходит обязательный забор энергии у реплики, а как у оригинала? Какие у меня права в вашем мире? Насколько здесь безопасно? Как проходят испытания? Я почувствовала себя Тиной Канделаки на игре «Самый умный», когда едва перевела дух и вновь открыла глаза. Компьютер молчал пару минут, только мелькал изображениями, а потом заговорил, установив на экране умиротворяющий вид местной природы. В настоящее время демоны хоть и являются старшей расой и хозяевами Земла, но лишены большей части своих прошлых возможностей в наказание за нерочительное расходование благ, данных создателям. Раньше они могли питаться от людей эмоциями, даже не касаясь их, а сейчас для этого нужна тесная связь. Можно мне перебивать, чтобы уточнять непонятные моменты? Тебе можно все. Тесная связь — это интимная близость? Нет. При интимной близости эмоции человека выплескиваются в пространство и питают мир, но не демона. Ему в этом случае достаются только бонусы в виде зарядки артефактов. Надо же! А я думала, им всем только секс нужен. Уже легче. Стереотипы. Хотя они всегда любвеобильны, но нет, через секс это не работает. Тесная связь — это объединенные энергетические каналы, через которые эмоции человека поступают к демону. И вот, чтобы ее наладить, нужно добровольное согласие донора. Так создатель наказал одних и обезопасил других своих детей. Это радует. Немного. По сути, пока ты неопределённая, ничто не угрожает. Но вот если проверка покажет, что ты реплика, придется трудиться на благо общества, добровольно, принудительно. Каким образом? Ты же сказал, что принудить меня не могут. Просто не останется другого выхода. Как бы создатель ни старался, а исторически сложилось, что реплики — люди второго сорта. С ними не хочет иметь дело никто и никогда. Вот посуди сама. Хорошо, если этот экземпляр человека может испытывать три базовые эмоции – интерес, радость и удивление. Такие запросто построят карьеру в сфере обслуживания. Но процент вероятности рождения именно такой реплики минимален. А если у несчастного развита единственная эмоция, и это гнев, или страх, или отвращение, или наборы скорби и радости? Да, действительно. Картина вырисовывается мрачная. Ничего себе. Обезопасил создатель людей. Кастрировал половину и удовлетворился. Но не буду судить дела божественные. Что я в них понимаю? И к чему их принуждают? Они отрабатывают по очереди у каждого демоничества положенный срок, в который устанавливают связь. Естественно, демоничество использует время по полной программе, выводя реплику на нужные эмоции и собирают их в накопители. Ужасно. Жестоко и несправедливо. Они же не виноваты в том, что родились такими. А если кто-то откажется, бывали случаи? Были такие. Но их жизнь после отказа становилась невыносимой. Изгои. Они сгинули в неизвестности. Лучше отработать положенный срок, получить вознаграждение и жить себе потом спокойно в резервации всю оставшуюся жизнь. Ну, это если местный. а земляне возвращаются домой и живут в привычном обществе вполне безбедно. Вспомнились вчерашние слова вампира. Что-то мне подсказывало, что оставшаяся жизнь в резервации была недолгой. Все равно жестоко. Демоничество вообще-то не пушистые зайки. Для них это верх гуманности. Надо запомнить. Почему-то думать про демоничество с фиолетовыми глазами, как о жестоком принудителе, не хотелось. Не знаю, почему он мне именно сейчас вспомнился. Перейдем к оригиналам. Если проверка выявляет, что человек оригинал, среди демоничеств начинаются настоящие сражения за обладание им. Оригиналу дается срок, чтобы выбрать одного из 10 и поселиться в его владениях. Дальше устанавливается связь, и человек просто живет. Его не нужно выводить на эмоции. Он их и так постоянно испытывает и питает реципиента, делая сильнее. Я поняла. Пока не установлена связь, понять, реплика перед тобой человек или копия, невозможно. А связь установить нельзя, пока кто-то не захочет определить свою принадлежность. Совершенно верно. И люди предпочитают жить неопределенными и не рисковать. А сами они не могут понять, какие эмоции испытывают на самом деле, а какие играют? Нет, не могут. Это сложно. Если с детства привык притворяться, и подмена эмоций у тебя происходит на подсознательном уровне, да и не только по этой причине. Вот ты, Фиона, уверена, что способна испытывать все 10? Все это уже было у тебя в жизни? Я задумалась на мгновение, вспомнился Коля. А ведь я совсем о нем не скорбела. Ха, действительно, есть эмоции, которых я не испытывала ни разу в жизни. Пожалуй, ты прав. У меня нет 100% уверенности в своей оригинальности. Ну вот, эти вопросы прояснились? Да. Но как же тогда проходит проверка? Кто-то установит со мной... Договорить я не успела. Вокруг начало происходить что-то непонятное. Воздух задрожал. Умник отлетел в угол гостиной, пошел рябью и внезапно превратился в огромного, рогатого, ужасно красивого демона. Такого... каким я себе их раньше и представляла, только без копыт и с обычным цветом кожи. Я подскочила с дивана и, пулей перелетев через него, отгородилась спинкой. Сомнительная защита, но что делать, другой не было. «Не бойся, дитя мое», — произнес демон таким глубоким, проникновенным голосом, что у меня все удаленные сегодня волоски встали дыбом, а волосы на голове зашевелились. Глаза наполнились слезами, а нижняя губа затряслась. Страшно поверить, но мне кажется, я поняла, кто именно возник передо мной. Иначе откуда этот благоговейный трепет? Создатель? Хотелось рухнуть на колени под аурой его величия, но я вцепилась в спинку дивана и кое-как удержалась на трясущихся ногах. Хотя, может, и стоило пасть ниц. Молодец. Правильно. Я пришел не просто так, дитя. У меня важная миссия. Продолжил бог Землуан. «Это уже проверка?» Голос дрожал. «Я не имею отношения к проверкам. Мне безразлично, кем является мое творение, и именно поэтому мне нужна ты». «Но чем же я могу вам помочь? Я ничего не знаю и не понимаю в вашем мире». «Тебе нужно всего лишь выполнить мою просьбу, согласна?» «Говорите какую, я постараюсь помочь». Ты должна получить от каждого из демоничеств личную вещь любым доступным способом и, собрав их все вместе, ровно через 30 дней кинуть вулкан на горе сотворения. Но зачем? Не привыкла делать вещей, смысла которых не понимаю. Земла должна сделать очередной виток в развитии. Демоничества понесли достаточное наказание, осознали и исправились. Но за эти годы я понял, что карая одних и защищая других, создал третьих, тех, что страдают без вины. Как только ты сделаешь то, о чем я прошу, реплики станут цельными. Мы с двойником объединимся? Я в ужасе вздрогнула. Не хочу быть одним целым, Садель. Нет. Вы останетесь двойниками, но больше не будет оригиналов и реплик. Все станут равны и смогут жить в любом мире. Хоть в одном, хоть в разных. У меня есть и другие задумки относительно того, как улучшить жизнь людей. Но для начала ты должна сделать то, о чем я тебя прошу. Прекрасно, если у вас все получится. Но почему вы не скажете об этом демоничествам и не попросите их собраться вместе в этот важный день и кинуть по предмету в вулкан? Если бы все было так просто, дитя мое, если бы. Но в чем сложность? Объясните. Для ритуала важны обязательные составляющие и условия. Не буду говорить, какие именно, это дела богов, а не людей. Но если ты сомневаешься, я дождусь другого неопределенного, который решится на определение. Конечно, могут уйти годы или столетия, но мне спешить некуда. Да, и если ты окажешься репликой, что такое 3 месяца? Это миг. Погодите, вы намекаете, что я реплика? Что-то мне не нравился такой поворот, и я поспешила его прервать. Я не отказываюсь, я согласна. Ну и правильно, Персифиона. Не забудь, что нужно ровно через месяц кинуть в вулкан 10 предметов. Я могу их просто попросить у демоничеств? Можешь, но не думаю, что они дадут, а впрочем, рискни. Ха, значит, напрямую просить не стоит, поняла. А испытания, они не помешают мне выполнить ваше задание? Не волнуйся, суд не состоится раньше дня, в который ты исполнишь предназначение. Этим знанием я могу поделиться, не нарушая рисунка ритуала. Хотела задать еще какие-то вопросы, которые постоянно возникали в голове, но не решилась. Все-таки Создатель, оно как разгневается и накажет за неверие. Нужно что-то подписать кровью? Мне хватит твоего слова, дитя. На этом его втянуло в экран умника, который опять покрылся рябью, а потом установил прошлую картинку и, подлетев ко мне, спокойно продолжил вещать, как будто явление из его недр Создателя было делом привычным. Но так вот, про твою странную эйфорию скажу, что ничего удивительного в ней нет. Ты опьянела от магии Земла и подчинилась энергетике Кабаре. Уже сегодня ты адаптировалась и больше не будешь так на все реагировать. Умник, ты его видел? Это нормально? Перебила я компьютер. Конечно, я видел Создателя. Он же меня использовал для связи с тобой. И слышал? И слышал. Что ты на это скажешь? Что мне делать? А у тебя есть выбор? Остались сомнения? Ты же дала слово Создателю. Зачем тебе моя оценка? Да и правда. Чем он мне поможет? О, прости, ты прав. Я просто немного в шоке. Ты не должна извиняться. Но если нужен совет, устройся на работу в Кабаре. Это модное место. И все демоничества там периодически развлекаются. У тебя появится шанс получить от них личные предметы. Да, совет мне сейчас не помешает. И я к нему обязательно прислушаюсь. Кстати, еще один. Не говори никому о миссии. Демоничества не любят перемен и вряд ли захотят помогать тебе изменить мир. Я так и подумала. Спасибо. Кстати, время обеда. Скоро приедет твой куратор. Советую начать собираться для поездки на будущую работу. И опять он был прав. За всеми этими событиями я совсем забыла о времени и скором визите Аквентина. А ведь у меня впереди насыщенный день. Множество знакомств, разговоров и дел.